«Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция 9. Виктор Попков. «Строители Братска и Мезенские вдовы». Рассказывает Вера Головина. В наше время принято говорить о художественных рейтингах и стоимости произведений искусства. И с этой точки зрения, к сожалению, картины советского периода, за редким исключением, намного проигрывают авангарду или работам знаменитых концептуалистов. Но есть несколько художников, картины которых оцениваются очень высоко. Один из них — Виктор Попков. В феврале 2014 года в Венеции, в выставочном зале Центра изучения культуры России при университете Ка' Фоскари, открылась выставка «Виктор Попков. Сон и реальность». И в марте она переместилась в Лондон, в западное крыло Сомерсет-хауса. Это была едва ли не единственная, если не считать выставки Гелия Коржева, масштабная персональная зарубежная выставка отечественного художника, представлявшего в свое время, хотя и с некоторой оговоркой, об этом я скажу позже, официальное советское искусство. Художником русской души и большой русской совести назвал Виктора Ефимовича Попкова его старший современник, живописец Гелий Коржев. В Лондоне упомянутая выше выставка так и называлась «Виктор Попков. Гений русской души». В воспоминаниях друзей и близких мастер предстает необыкновенно отзывчивым и внимательным другом. Из этих текстов, собранных после его трагической гибели, в книге, которая так и называется «Книга о художнике Викторе Попкове», складывается ощущение, что Попков считал своих друзей и знакомых, собратьев по художественному цеху, людьми, принадлежащими не просто официальному Московскому союзу художников, а именно творческому братству. Он многим помогал, покупал картины у тех, у кого не получалось зарабатывать своим ремеслом, поддерживал творческим советом или заказывал новую серию работ. На Западе, особенно в Америке, середина XX века была временем акционизма. Историки искусства и литературоведы сходятся в том, что в это время внимание зрителя переместилось с героя произведения на его создателя. Автора перестали отделять от его творения. Позже и сам автор стал восприниматься как произведение искусства. Этот запрос уже очень хорошо поняли и Дали, и Пикассо. И хотя Попкова ни в коей мере нельзя отнести к направлению акционизма, его творчество совершенно невозможно воспринимать отдельно от его личности и от его человеческой позиции. Можно назвать очень смелой акцией публичную критику Виктора Попкова в адрес главы Московского союза художников именитого Владимира Серова, который крепко держал в своих руках распределение заказов и определял выставочную политику. Кроме того, Попков несколько раз довольно резко высказывался в защиту своих товарищей-художников, подвергавшихся критике со стороны мастеров старшего поколения. Но о конфликте поколений и появлении новых художественных стилей стоит поговорить отдельно. Здесь же мне хотелось бы завершить мысль о том, что трагическая, почти невероятная для советского застоя начала 70-х гибель Попкова, а он был убит выстрелом инкассатора в центре Москвы на Тверской, можно сказать, осиротила многих художников. Об этом и большая картина Игоря Абросова «Похороны Попкова», где у гроба стоят почти все известные теперь мастера той поры. Мистика внезапного ухода Попкова продолжает оставаться неотделимой от его целостного художественного образа. И одна из его последних, на тот момент считавшаяся незаконченной, картина «Пушкин. Осенние дожди», которая на прощании стояла у его гроба, можно сказать, не только завершила творческий путь художника, но вписала его в пространство русской культуры. Попков – настоящий самородок. Его родителями были простые рабочие люди, выходцы из крестьян, оба со Смоленщины. Мать Степанида Ивановна и отец Ефим Акимович во время голода в 20-е годы перебрались в Москву. И потом еще переезжали, и, наконец, поселились в подмосковных Мытищах, где отец получил место на кирпичном заводе, а мать – в пекарне. Когда Виктору было 9 лет, началась война. Отец ушел на фронт. А через несколько месяцев пришло последнее письмо. Следом приехал сосед и рассказал о его гибели. Мать осталась с четырьмя детьми на руках. Николаю 11, Виктору 9, Тамаре 4, а младшему Анатолию всего несколько месяцев. Маленький Толя вскоре умер от дизентерии. Несмотря на полное лишение военное и послевоенное детство, у Виктора очень рано появился талант к рисованию и желание учиться. Мама, словно стараясь выполнить последний наказ отца, а он сказал, если сможешь, выучи детей, всегда поддерживала сына. В третьем классе Виктор записался в изо-студию при заводе имени Калинина в Подлипках. В студию Виктор увлек и своих приятелей, некоторые из которых стали художниками, как, например, Виктор Барвенко, детский друг Попкова, и художник, чьи картины хранятся сейчас в фондах Третьяковской галереи. Барвенко вспоминал, что Виктор устроил в саду мастерскую и уже тогда все свободное время рисовал. В 1948 году Попков поступает в художественное училище. Вместе с ним будут учиться его будущая жена Клара Калиничева, Игорь Купряшин, Виктор Барвенко. Выпускной его работой будет портрет Николая Островского, автора знаменитого романа «Как закалялась сталь». В 1952 году Виктор Попков выдержал экзамен на графический факультет Суриковского института. При всей радости успеха было и огорчение. В то время в Суриковский институт был очень большой конкурс, поскольку реорганизовывали Московский институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А Виктор даже при всех его блестящих баллах не попал на живописное отделение. Живописцы, в отличие от графиков, в то время задавали тон. Их произведения экспонировались на городских и общесоюзных выставках, обсуждались в прессе. Правда, следствием этого был и больший надзор за живописцами. Чиновники от искусства следили и за художественным стилем, и за тематикой. А на графическом факультете было больше свободы, именно творческой. Опытные преподаватели знакомили студентов с техниками и направлениями, которые не особенно приветствовались у живописцев. Графический факультет, а затем работа в иллюстрации и сотрудничество с книжными издательствами станут нишей, в которой укроются от официального искусства будущие художники-концептуалисты, получившие позже мировое признание. Я имею в виду Илью Кабакова и Олега Васильева. Для Попкова же графический факультет окажется тем местом, где раскроется его страсть к новаторству, будет отточено композиционное мастерство и смелость в обращении с цветом. Клара Калиничева, которая стала прекрасным иллюстратором книги и долгие годы сотрудничала с издательством «Малыш», поступила в Суриковский институт в 1953 году, на год позже Попкова. В 1957, после окончания Попковым института, они поженятся, родится сын Алексей. Для Клары Калиничевой графика станет призванием. Несколько поколений детей вырастет на книжках Бориса Житкова, Самуила Маршака, Киплинга с ее иллюстрациями. Во время учебы в институте Попков жил с матерью, братом и сестрой в бараке недалеко от станции Челюскинская. Учился он отлично, получал сначала повышенную, а затем сталинскую стипендию. Помогал родным. Мать вспоминала, как по ночам, чтобы не будить родных, Виктор уходил в неотапливаемый коридор и там подолгу рисовал. Друзья и родные Попкова вспоминают, что рисовал он повсюду. Некоторые художники даже упрекали его в неразборчивости, но позже признавали, что его неустанная работа и творческий поиск всегда следовали скрытому от внешних глаз замыслу, который рано или поздно разрешался большой картиной. В Суриковском институте Попков попадает в мастерскую Евгения Адольфовича Кибрика, активно изучает историю искусства. Отношения между учителем и учеником складывались сложные. Кибрик видел безусловное дарование Попкова, но был к нему по-своему пристрастен и требователен. Позже Кибрик скажет о Попкове следующие слова. «Он умел учиться, а это верный признак таланта. Я имею в виду не пассивное, послушное выполнение советов учителя, а активную жадность к знанию того, что составляет сложное и высокое ремесло художника». Попков уже в институте активно отстаивает свою позицию как творческую, так и общественную. Выступает на комсомольском собрании по поводу недостаточного качества преподавания некоторых предметов. Для дипломной работы им была подготовлена серия «Транспорт» — 10 больших акварелей и 3 цветных линогравюры, в то время, когда требовалось 3-4 графических листа. О своей защите он вспоминал. Защита прошла с блеском, был героем дня. Для матери это был один из самых счастливых дней. Ей хлопали за такого сына. Она плакала, да и не только она. Сначала 3 линогравюры, а потом и вся серия были приобретены Третьяковской галереей. Одну из линогравюр «Монтажники на проводах» опубликовала «Комсомольская правда». Вскоре после защиты Попков получил мастерскую на Фрунзенской набережной и переехал с женой в Молочный переулок. Еще в институте начинаются его поездки по стране, так называемые творческие практики. В 1956-м он посещает строительство Иркутской ГЭС, в 1959-м едет на стройку железной дороги Абакан-Тайшет, в 1960-м на Братскую ГЭС, в 1961-м отправляется в Казахстан на Целину. В 1958 году на выставке молодых художников Попков дебютировал полотном «Молодость», которое сразу было опубликовано в журналах «Огонек» и «Смена». Как я уже говорила, Попков очень хотел стать именно живописцем. И хотя ему не удалось поступить на отделение живописи, это желание не исчезло. В 1959 году он отправляется на творческую дачу в Переславль-Залесский. В советское время для художников в разных уголках Союза, чаще всего в бывших барских усадьбах, устраивались дома творчества или творческие дачи. Здесь художники работали над своими большими картинами, собирали материал, делали натурные или пленэрные зарисовки, обменивались впечатлениями. Дом творчества художника Дмитрия Николаевича Кордовского тоже в прошлом был усадьбой. В 1918 году в усадьбе был устроен первый Переяславский музей, а в 1954-м имение было передано в дар Республиканскому союзу художников. Руководителем творческой мастерской в 1959 году стал живописец Эдуард Браговский. Именно у него Попков учился живописи. Грунтовать холст, натягивать его на подрамник, знать особенности наложения масляных красок и лаков, уметь работать с большими композициями. В этом же году Попков также впервые побывал за границей, как участник выставки советской живописи в Германской Демократической Республике и выставок молодых советских художников в Венгрии и Польше. В 27 лет он вступает в МОСХ. Можно сказать, что его творческая жизнь начиналась очень успешно. Этому помогло и то, что происходило вокруг. Перемены были во многом связаны со смертью Сталина в 1953 году и осуждением культа личности на 20-м съезде ЦК КПСС в 56-м. Началась оттепель. В 1957 году в Москве состоялся Международный фестиваль молодежи и студентов, который вывел на художественную сцену целое созвездие новых имен. Эти мастера осваивали разнообразные стили и направления. Их интересовали в том числе и авангардистские практики, прежде всего абстракция, которая раньше была под запретом. Это, правда, в большей степени касалось художников, которых сейчас принято называть неофициальными. Но в тот момент этого термина не существовало. Как не существовало для художников молодого поколения и возникшего значительно позже представления о двух разных мирах советского искусства – официальном и неофициальном. На выставках в рамках фестиваля впервые были показаны работы молодых художников, причем картины Гелия Коржева, Тайры Салахова, братьев Ткачевых и, например, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Олега Целкова выставлялись одновременно. В это время начинает складываться новый стиль. После продолжительной публицистической полемики, названной искусствоведом Александром Абрамовичем Каменским «суровым стилем», Виктор Попков оказался одним из создателей этого нового направления. Как я уже говорила, в конце 50-х годов Попков вместе с другими художниками, выпускниками Суриковского института, отправляется на большие советские стройки. Страна в это время восстанавливалась после разрушительной войны. Художник оказывается в Иркутской области на реке Ангара на строительстве гидроэлектростанции севернее старинного села Братское. Сейчас это город Братск. Огромное искусственное водохранилище, озарявшееся по ночам множеством огней и стремительно росший вокруг него новый город, поразили воображение художника. Попков делает бесчисленное количество зарисовок. Он решается на создание масштабного полотна, посвященного его величеству рабочему классу. Картина строителей Братска, написанная в 60-61 годах, станет этапным произведением не только в творчестве Виктора Попкова, но и в истории отечественной живописи середины XX века. Композиционное решение, найденное художником, будет растиражировано и много раз повторено. Я имею в виду то, что герои картины Попкова изображены не в процессе ударного труда, а словно предстоящие, по собственным словам автора, как на иконах. Замысел возник за неделю до отъезда в Москву. Никто из друзей не одобрил эскизы, но поддержал учитель Евгений Адольфович Кибрик. Картина была написана за очень короткое для создания такого масштабного полотна время. Ее размер повторяет ширину стены мастерской Попкова в Молочном переулке. В этой картине Попков впервые обращает внимание зрителя не на процесс строительства. Панорама стройки едва распознается вдали, на заднем плане, а на людей. На темном ночном фоне в полный рост изображены строители, монтажники, регулировщицы. Причем автор не останавливается на том, чтобы просто показать профессию своих героев. На их лицах можно прочесть характер и даже настроение. Позже Клара Калиночева рассказывала, что у мужчин на руках были изображены татуировки, так как на строительстве ГЭС работало много заключенных. Но затем, по ее совету, Попков убирает эту деталь. Сейчас же, зная эту подробность, невозможно от нее отрешиться. Попкову для создания новой большой картины была необходима лаконичная и выразительная живописная манера, и он обратился к творчеству Павла Курина и соцреалиста старшего поколения Корнелио Бабы. Когда работа была закончена, друзья, к сожалению, ее не оценили. Можно предположить, что его друзья-художники не приняли эту картину, поскольку считали коринскую манеру устаревшей. А если точнее, манера Курина не была для них привлекательной, так как Павел Курин не был запрещенным художником. А с новизной тогда ассоциировалась запретность. В тот момент у многих молодых художников круга Попкова также возникает потребность в новой художественной манере, и они обращаются к стилистике русских сезонистов группы «Бубновый валет», творчество которых было под запретом. Хотя «Бубновых валетов» и не выставляли, но все же на старших курсах живописных факультетов студенты посещали закрытые фонды Третьяковской галереи, где могли видеть работы русских сезонистов. И именно переработанная стилистика «Бубновых валетов» станет позже живописной манерой растиражированного сурового стиля. Хотя друзья-художники не оценили строителей Братска, но оценили искусствоведы. Картина была приобретена Третьяковской галереей. Они писали журналы «Юность, творчество» и «Московский художник». Строителями Братска Попков, можно сказать, сформулировал и одновременно завершил суровый стиль. После этой работы он уже не возвращался ни к найденной им манере, ни к композиции, но продолжал искать новые средства выразительности. Если вернуться к вопросу о официальном и неофициальном искусстве советского периода второй половины XX века, то во многом это разделение связано со скандально известной выставкой «30 лет Московскому союзу художников». События, произошедшие 1 декабря 1962 года, затронули не только художников, раскритикованных руководством государства в лице Никиты Хрущева, а также главами Президиума Академии художеств и Союза художников. Под негласным запретом оказались целые художественные стили, темы и направления. Многие живописцы, скульпторы и графики с этого времени пребывали на задворках официальной художественной жизни. По всей видимости, скандал, который спровоцировало руководство СХСР на той печально знаменитой выставке, был вызван конфликтом поколений и вкусовых предпочтений внутри сформировавшейся на тот момент художественной элиты. Хотя молодые живописцы, представители левого мозга, попавшие под удар, позже были реабилитированы, именно с выставки «30 лет мозг» начался период подпольного существования для многих художников. Возникло особое явление в советской культуре, которое позже, в 70-е годы, в журнале «АЯ», выходившем в Париже, будет названо неофициальным искусством. В начале 60-х появляются работы Попкова в модернистской стилистике, наполненные пронзительной тревожностью. Это время очередного витка холодной войны в преддверии Карибского кризиса. В 62-м году работы Попкова показали на фестивале молодежи и студентов в Финляндии, затем на выставках в Японии, Югославии, на 31-й биеннале в Венеции. Попков отправился в Венецию вместе с женой. Их выпустили вдвоем только потому, что в Москве оставался сын. В этом же году Попкова назначают членом комитета по присуждению ленинских премий. Однако стоит заметить, что, несмотря на все это, никаких званий Попков при жизни не получил. В начале 60-х он активно работает по заказам комбината живописного искусства. Картины такого рода предназначались для оформления общественных зданий и учреждений. Многие художники относились к этой работе как к халтуре, но этого нельзя сказать про Виктора Попкова. Так, для комбината была написана картина «Сентябрь на Мезине», которая в настоящее время находится в собрании Русского музея. Сам художник, на замечание друзей, зачем он так выкладывается для столь незначительных заказов, говорил, что хочет, чтобы зрители, которые увидели его картины, не смогли бы упрекнуть его за плохо сделанную работу. Это художественное и человеческое кредо найдет свое отражение в его последней программной картине, которая завершит серию «Мезинские вдовы». Картину он назовет «Хороший человек была бабка Анисия». В середине 60-х будут написаны картины, отмеченные в 67-м году почетным дипломом на биеннале в Париже. «Полдень», «Бригада отдыхает» и «Двое». В творчестве Попкова в это время появляется созерцательность. Можно сказать, что эти картины озвучивают главные для Попкова темы. «Двое» — это проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной. А здесь художник использует прием, подсмотренный у мастеров Возрождения, картины которых ему удалось увидеть в оригиналах. Сам автор упоминает Боттичелли. Фигуры девушки и молодого человека словно парят в невесомости. Они расположены рядом, но в то же время окружены световым ореолом, отделяющим их друг от друга. Получившая награду картина «Бригада отдыхает» — это тема творческого общения. Несмотря на успех на биеннале, Попкова не пустили в Париж получить диплом. Однако Третьяковка купила его картины. Вторая половина 60-х станет временем наивысшего расцвета творчества Виктора Попкова. Достигший признания художник найдет свою тему на русском севере. Он отправился туда впервые в 65-м году, хотя ничего от этой поездки не ждал. Север был в моде. Туда ездили за иконами, писали натюрморты с предметами домашней утвари, о назначении которых порой не знали даже местные жители. Почти у всех известных художников есть места вдохновения. Для Попкова, как сейчас принято говорить, местом силы стала река Мезень в Архангельской области. Художник Карл Фридман вспоминал, что когда они с Попковым впервые приехали на север, то жители местных деревень встретили их очень радушно. Это были заповедные места, где люди не запирали дома, легко пускали чужих на ночлег и не брали за это денег. Художники беседовали с хозяйками, которые были в большинстве своем одинокими старухами, рисовали их. Фридман вспоминал. И в первый же вечер Витя воскликнул. «Карл, это же вдовы!» «Вот тогда, — говорит Фридман, — видимо, и возник замысел». О своих мезинских вдовах сам Виктор Попков напишет следующие слова. «То ли я задремал, то ли забылся. Очнувшись, вдруг ясно увидел всю сцену, которая сдвинула для меня и время, и пространство, соединив воедино их жизнь, мою и жизнь погибших дорогих людей. Я вспомнил и моего в 36 лет убитого на фронте отца, и мою несчастную мать, и весь трагический смысл происходящего. Да как же так? Где же их мужья? Где дети? Где счастье, на которое они имели полное право?» Картины художник напишет, как он сам об этом будет говорить, под влиянием иконы, живописи Эль Грека и двухцветной графики прекрасного мастера Гурия Захарова. Ключевым полотном мизинского цикла можно назвать «Северную песню» «Ой, как всех мужей побрали на войну», написанную в 1968 году, спустя 2 года после начала работы над циклом. Поначалу художник был не уверен в сюжете, так как боялся, что его могут понять буквально, воспримут картину как бытовую зарисовку. В деревне Лешуконе в те годы существовал хор. В деревню приехали студенты, собирающие и изучающие фольклор. Такие студенты были раньше элитой музыкальных вузов. Те, кто учился на отделении композиции и теории музыки, поскольку нужно было не просто послушать старинные песни, а записать их. И не только на магнитофонную пленку, а сделать из записи хоровую партитуру. И вот деревенские вдовы поют песню молодым городским студентам. В глубине избы на окне стоит тонкий красный цветок, который в просторечии называют «солдатская кровь». Слева за столом сидят деревенские женщины. Они поют. Все они похожи между собой, словно созвучные голоса печальной песни, объединены вдовьей судьбой. Их платья переливаются разными оттенками звучащего красного. Для художника, искавшего передачи тонкого психологического состояния своих моделей, запечатлеть в живописи песенное звучание было главной задачей, и это получилось. Фигуры студентов словно в зеркальном отражении повторяют общий контур поющих женщин, откликаются тем же слегка измененным ритмом. Они слушают. Их силуэты проступают подобно фрескам, иногда выхваченные светом, и вовлекаются в сложное композиционное пространство, подобное раскрывающемуся цветку, где автор уступает место зрителю. Слева у печки стоит задумчивая девочка. Она словно душа песни, возникла из союза поющих и слушающих. Стоит она за плечом у горбуньи. Искусствовед Александр Каменский сравнит горбунью Попкова с юродивым Сурикова и нищим Серова, что уже тогда будет очень высокой оценкой картины современников. Середина 60-х в жизни Попкова началась черная полоса. Попков был одним из немногих, кто поддержал кандидатуру Александра Солженицына на Ленинскую премию. И, как я уже упоминала, в 68-м он открыто выступил против председателя Московского союза художников Владимира Серова. Картины Попкова практически не принимали на выставке. В 66-м году художник едва ли не свел счеты с жизнью. Вместе с тем он получает мастерскую на Брянской, становится инициатором выставки, где собирает 16 художников и графиков и скульпторов. Руководство пытается закрыть ее, выходит ругательные статьи, которые, как обычно бывает, привлекают публику. И все же Попкова почти не выставляют. А если и дают разрешение, то в последний момент приходит распоряжение снять картины. Известный художник, чьи работы участвовали в зарубежных выставках, дипломант Парижской биеннале, в 70-е годы не может пробиться на крупные официальные выставки в СССР. Последняя выставка Попкова пройдет в 1974 году в Микулино, неподалеку от съемной дачи художника, в лечебнице для душевнобольных. Попкову удалось договориться о выставке благодаря знакомству с директором лечебницы Григорием Абрамовичем. В выставке приняли участие близкие — Клара Калиничева, сын Алексей и друзья художника Павел Никонов, Игорь Абросов и другие. Последние годы жизни Попкова станут невероятно плодотворными. Написанные им ранее серии портретов художников и автопортретов завершатся обобщающими размышлениями о своем пути в искусстве и шире о пути художника. В таких картинах, как «Мой день», «Работа окончена», «Шинель отца». Пушкинская тема, которой последние годы будет увлечен художник, выльется в пейзажную серию пушкинских мест и завершится полотном «Пушкин. Осенние дожди». Об этой картине искусствовед Александр Каменский скажет: «Для Попкова самое близкое и родственное в русском национальном характере, в русской культуре – душевная широта, открытый людскому зову внутренний слух, всемерная отзывчивость, которую Достоевский ставил великую заслугу Пушкину». 1972 годом датированы две удивительные картины. Это картины о памяти человеческой, исторической и памяти искусства. Две девочки гуляют по весеннему пригороду. Они окружены памятниками прошедшей войны, силуэтами покосившихся церквей и виднеющимися вдали деревушками. Обе эти картины открывают новое десятилетие и новую страницу в отечественной живописи. Семидесятники предложат зрителю новую живописную манеру и обратятся к старым мастерам, к памяти искусства и внутреннему миру человеческой души. А в завершении мне хотелось бы остановиться на одной из последних, как считается, не вполне законченных картин Виктора Попкова. Картина имеет два названия: «Приходите ко мне в гости» и «На даче». Об этой работе Попкова прекрасно написала искусствовед Анна Ягодовская. «Внутренняя прямота, открытость, обращение призыва к зрителю поражает здесь с первого взгляда, составляя то определяющее впечатление, которое руководит восприятием образа в целом». Попков адресует непосредственно к нам неслышное «приходите ко мне в гости», замененное потом более нейтральным «на даче». всегда точный в передаче психологических нюансов, он уловил и передал в обращенном к зрителю лице то выражение, в котором схвачено некое переходное состояние, грань между двумя, может быть, прямо противоположными чувствами — радостью встречи и грустью, одиночеством, разочарованием. Все зависит от того, будет ли услышан призыв, принято приглашение, откликнутся ли званые. И вместе с героем картины мы словно замерли в ожидании. Это краткий миг у порога, у дверей, за которыми все возможно. Свет, готовый погаснуть, может вспыхнуть осуществленным праздником, радостью нечаянной встречи. Тогда озарится тревожное лицо. Человек протянет нам руки. Другу и гостю предназначен роскошный букет. Фигура мальчика в глубине у калитки, таинственно темнеющий летний сад, даже фантастические красивые сочетания красок, пронизанных вечерним свечением уходящего дня, все притаилось, притихло, готовое ожить, наполниться звуками, перекличкой веселых голосов. Но в напряженной атмосфере ожидания нет уверенности, скрыта тревога. С заходом солнца мир может погрузиться в темноту, в молчание. Предельность пограничной ситуации, выраженная с такой опаляющей прямотой и силой, глубоко драматична, но не безысходна. Художник зовет нас вдаль светлую, вдаль надежды. Последнее слово за нами, зрителями. А в заключение можно добавить, приходите в гости к Виктору Попкову, открывайте для себя его творчество и творчество художников его круга. Следующая лекция «Почему работы скульптора Аделаиды Пологовой раздражали чиновников и не всегда были поняты зрителями».